Отставка. Первоначально Ельцин зависел от Примакова и даже в определенном смысле заискивал. Примаков потом расскажет, что через две недели после его назначения президент вдруг многозначительно и доверительно заговорил с ним. «Я хотел бы обсудить ваши перспективы как моего преемника. Что нам следует делать в этом отношении?» Примаков благоразумно отказался развивать эту тему. «У меня нет никаких президентских амбиций. Вообще считаю, что не смог бы по-настоящему работать во главе правительства, если бы нацелился на президентскую гонку». Борис Ельцин поначалу называл Примакова самым сильным, самым надежным премьером, которого поддерживает президент, поддерживает правительство, поддерживает Государственная Дума, поддерживает региональные власти на местах. Ельцин сказал, что получает удовольствие, видя, как Примаков решает проблемы, находя удачные компромиссы. Президент поощрял его активность: «Больше берите ответственности на себя». Но едва кризис миновал, страна успокоилась, стало ясно, что Примаков неприятен Ельцину. Сергей Кириенко Ельцину нравился, потому что не имел никакого политического веса, а тут совсем наоборот, совершенно самостоятельная фигура. Заговорили о том, что между Ельциным и Примаковым пробежала черная кошка, что президент обижен на премьер-министра, который за его спиной договаривается с Государственной Думой о том, чтобы вывести правительство из-под контроля президента. Известно, как Ельцин любит, когда в его окружении кто-то занимается самостоятельной политикой. Говорили другое, что в момент обострения президентской болезни Примаков пытался взять под контроль силовые министерства. Это не так. Министры обороны, внутренних дел, директор Федеральной службы безопасности подчиняются только президенту. Это не значит, что они никогда не появляются в кабинете премьер-министра и не выполняют его просьб. Просто о каждом таком поручении премьер обязан поставить в известность президента, что Евгений Максимович и делал. Другое дело, что с Примаковым силовые министры явно сотрудничали с большим удовольствием, чем с его предшественниками. И он, уйдя из разведки, не утратил контакта и с бывшими подчиненными, и со смежниками. Надо все назвать своими словами. Назначение Примакова премьер-министром и президент, и его окружение воспринимали как проигрыш. Ельцин дал слабину и позволил сделать главой правительства не того человека, которого хотел. Евгений Максимович пытался установить рабочие отношения с Татьяной Борисовной Дьяченко, объяснить, что у них единые цели, но дочь президента демонстративно не хотела откровенничать с главой правительства и делиться с ним своими планами. 9 апреля 1999 года Ельцин публично сказал: «Не верьте слухам о том, что я хочу Примакова снять, правительство распустить и так далее. Все это домыслы и слухи. Такого нет и не предвидится. Я считаю, что на сегодняшней стадии, на таком этапе, Примаков полезен, а дальше будет видно. Другое дело, что надо укреплять правительство. Этот вопрос стоит». Это было крайне болезненное для Примакова заявление. Президент говорил стране, что он в любую минуту готов расстаться с Евгением Максимовичем. Примаков тут же ответил, выступив по телевидению: «Пользуясь случаем, хочу еще раз заявить, особенно тем, кто занимается этой антиправительственной возней: успокойтесь, у меня нет никаких амбиций или желания участвовать в президентских выборах, и я не вцепился и не держу за кресло премьер-министра, тем более, когда установлены временные рамки моей работы. Сегодня я полезен, а завтра посмотрим». Примакова пытались отговорить от этих слов. Не стоит раздражать президента, но он вел себя уверенно и смело, не стал молчать. Знатоки кремлевской жизни поняли, что и Евгений Максимович не задержится в своем кресле. В 1998 году сменилось три премьер-министра. На то, чтобы сменить главу правительства, у слабеющего и больного президента в любом случае сил хватит. Так и получилось. В 1999 году тоже сменилось три премьера. В мемуарной книге Ельцина «Президентский марафон» написанный Валентином Юмашевым, так объясняются причины отставки Евгения Максимовича. Это, собственно, развернутый обвинительный вердикт. Начинается обвинение в зажиме прессы. Журналисты с самого начала почему-то не очень жаловали правительство Примакова. Как чувствовали, что нелюбовь будет взаимной и страстной. Вскоре выяснилось, что именно спровоцировало прессу на такую скорую и, как мне сначала казалось, несправедливую критику. Абсолютная закрытость нового кабинета. Было дано четкое указание аппарату правительства скрывать информацию от прессы, минимум интервью, все общение с журналистами только под жестким контролем. Сказывалась многолетняя школа работы Евгения Максимовича в закрытых учреждениях ЦК КПСС, МИДе, СВР. Заметим, что в аппарате ЦК партии Примаков, в отличие от самого Бориса Николаевича, не работал. Ельцин пишет, что был удивлен, когда Примаков принес пачку критических публикаций о правительстве и стал жаловаться президенту на журналистов. Ельцин ответил премьер-министру: «Евгений Максимович, я уже давно к этому привык. Обо мне каждый день пишут, уже много лет. Знаете, в каких тонах? И что же, газеты закрывать? Нет, ну вы почитайте, Борис Николаевич. Это же полная дискредитация нашей политики». Вот в таком духе мы могли разговаривать с Примаковым по часу. Было очень печально, что Евгений Максимович не может избавиться от старых советских стереотипов, от этой тяжелой нервозности при виде газетных страниц. Особенно памятен разнос, который Евгений Максимович устроил российскому телевидению. Собрав творческий коллектив, он в течение чуть ли не часа распекал журналистов, указывал на недопустимый тон, на ошибки, на то, что можно и нельзя говорить о правительстве. Примаков пишет в своих мемуарах, что никаких подборок из статей, написанных против него, он не приносил. Это все досужие домыслы. Следующий пункт обвинений – подготовка массовых репрессий. Ельцин. Весной того 1999 года произошел еще один очень знаменательный эпизод нашей общественной жизни. На заседании правительства министр юстиции Павел Крашенинников докладывал вопрос об амнистии. Всего из мест заключения выйдут на свободу 94 тысячи человек. Неожиданно министра юстиции перебил Евгений Максимович Примаков. «Это проявление гуманизма. Все правильно», — сказал он. «Но это необходимо сделать и для того, чтобы освободить место для тех, кого сажать будем за экономические преступления». Той весной многие российские граждане в массовом порядке начали паковать чемоданы. Возбуждались непонятные уголовные дела, под арест попадали невинные люди. Часть сотрудников спецслужб не скрывали при допросах и обысках бизнесменов, что ждут реванша за прежние годы. Эта ситуация грозила настоящим расколом страны в главном вопросе – вопросе экономических реформ. Странно сейчас читать эти ельцинские слова. Наступление на свободу слова, реванш спецслужб, возбуждение непонятных уголовных дел против видных промышленников, аресты и обыски – это все скорее описывает то, что стало происходить уже после отставки Примакова, когда президентом стал ельцинский преемник Владимир Владимирович Путин. Примаков впоследствии сам рассказывал о мотивах своей политики. «Я не обрушился на своих предшественников, не требовал объяснения, кто виноват в событиях 17 августа, не пошел на передел собственности. Хотя, если бы я затеял национализацию, аплодисменты заглушили бы тоненькие голоса против. Передо мной стояла задача вывести страну из кризиса. Для этого нужно было стабилизировать обстановку, не раскачать лодку, это раз, и в то же самое время сохранить демократическую ориентацию, не дать возможности отката в командно-административную систему. Я никогда не пошел бы на массовые репрессии». Конец цитаты. Юмашев от имени президента старался выставить Примакова в книге «Президентский марафон» в самом мрачном свете, но приговор был вынесен несправедливый. Цитата. Примаков с каждым днем становился для огромной части бизнеса, а значит и для среднего класса, средств массовой информации, для многих политиков и целых думских фракций раздражающим фактором. Вольно или невольно, Евгений Максимович консолидировал вокруг себя антирыночные, антилиберальные силы. Вольно или невольно наступал на свободу слова, и журналистов не могло это не волновать. Дальнейшее пребывание Примакова у власти грозило поляризацией общества, разделением на два враждующих лагеря. Это была тяжелая тенденция. Затягивание этого процесса, сползание к прежним советским методам руководства могли превратить его отставку в настоящий гражданский конфликт. Стало понятно, что ждать до осени, тем более до 2000 года, как я запланировал раньше, просто нельзя. Примаков не ходил к президенту с папкой компромата. Это хлеб силовиков. Они его премьер-министру не отдадут. Сами понесут президенту. Примаков принес Ельцину только аудиозапись нового руководителя президентской администрации Александра Сталевича Волошина, который собрал журналистов и говорил им, что Примаков ведет собственную игру и не может считаться сторонником президента. Евгений Максимович закономерно возмутился. Как это чиновник президентской администрации смеет выступать против главы правительства? Примаков сам описал эту интригу. Цитата. «Вскоре после заседания Совета Безопасности, которое я проводил в отсутствие Ельцина, я попросил всех задержаться. Смотрю, все остались, а Волошин собирается уходить. Спрашиваю, куда вы? У меня назначена встреча». «Нет, останьтесь. Объясните, кто дал вам право, пока я еще премьер-министр, собирать журналистов и выступать против меня? Вы руководитель администрации президента. Что это за игры?» Меня поддержали и Строев, и Селезнев, но я не ограничился этим и пошел к Ельцину. Показал волошинский текст. Президент вызвал Волошина и сказал ему: «Вы кто такой? Вы мелкий чиновник. Вы стоите в моей тени. Вы еще сами ничего не сделали. Как вы смеете сталкивать меня с председателем правительства? Я положу эту бумагу в сейф, и она все время будет висеть над вашей головой. Идите». А потом обратился ко мне. «Теперь вы видите, что это идет не от меня». Я сказал Борису Николаевичу, что благодарен ему за поддержку, а меньше чем через месяц меня сняли. Борис Николаевич Ельцин был мастер разыгрывать такие спектакли. Глава кремлевской администрации Волошин действовал не по собственной инициативе. В Кремле уже было решено любыми средствами избавиться от Примакова. Евгений Максимович возглавлял правительство всего 8 месяцев. 27 апреля Ельцин отправил в отставку первого вице-премьера Вадима Густова. Его должность перешла к министру внутренних дел Сергею Степашину. Назначение было неожиданным для Примакова. 12 мая 1999 года глава правительства пришел к Ельцину с очередным докладом. Оживленный, приободрившийся президент внезапно сказал ему: «Вы выполнили свою роль. Теперь, очевидно, нужно будет вам уйти в отставку. Облегчите мне эту задачу. Напишите заявление об уходе с указанием любой причины». Примаков в эти недели чувствовал себя очень плохо, страдал от тяжелого радикулита, нуждался в операции, но присутствие духа не потерял и твердо сказал: «Нет, я этого не сделаю. Облегчать никому ничего не хочу. У вас есть все конституционные полномочия подписать соответствующий указ. Но я хотел бы сказать, Борис Николаевич, что вы совершаете большую ошибку. Дело не во мне, а в кабинете министров, который работает хорошо. Страна вышла из кризиса. Люди верят в правительство и его политику. Сменить кабинет — это ошибка». Характер Примакова в Кремле знали, поэтому предусмотрели все варианты. Ельцин вызвал главу администрации Александра Сталевича Волошина, который вошел в кабинет с уже готовым указом об отставке главы правительства. Ельцин вдруг спросил Примакова: «Как у вас с транспортом?» Примаков равнодушно ответил, что для него машина — это не проблема, может и такси взять. Президенту стало нехорошо, вызвали врачей. Примаков деликатно хотел уйти, Борис Николаевич удержал его. Когда медики ушли, Ельцин встал, обнял Примакова и сказал примирительно: «Давайте останемся друзьями». Примакову предложили любой зарубежный пост, например, взять на себя курирование всех ближневосточных проблем в ранге специального представителя президента. Он отказался. «Меня обуревали смешанные чувства», — скажет потом Евгений Максимович. «С одной стороны, безусловно, обида, а с другой — потрясающее чувство свободы, я бы даже сказал точнее, освобождение». Еще одна цитата из книги Ельцина «Президентский марафон». «Еще раз посмотрел на Евгения Максимовича. Жаль. Ужасно жаль. Это была самая достойная отставка из всех, которые я видел. Самая мужественная. Это был в политическом смысле очень сильный премьер. Масштабная, крупная фигура. Так почему же Ельцин его уволил?» Самый очевидный ответ: Борису Николаевичу не нравилась самостоятельность премьер-министра. Не в том примитивном смысле, что Примаков не слушался Бориса Николаевича или принимал решения, противоречащие указаниям президента. Премьер-министр вел себя независимо, не спешил по каждому поводу кланяться Кремлю и советоваться с президентским окружением. У Примакова в прямом и переносном смысле оказался негибкий позвоночник. От радикулита его спасла операция, а характер остался прежним. Чем популярнее становился Примаков, тем большим был страх семьи перед ним. В окружении президента Ельцина смертельно боялись Примакова. Евгений Максимович никогда не был единомышленником Бориса Николаевича. Примаков сожалел о распаде Советского Союза и о соглашении, подписанном Ельциным в Беловежской пуще. Примаков не был сторонником гайдаровских реформ и не скрывал своей точки зрения. Только его мнением тогда не интересовались, потому что он возглавлял разведку. Примаков не разделял страстного желания Ельцина сблизиться и подружиться с Западом. И Примаков не питал такой ненависти к коммунистам, к лидерам левой оппозиции. Одним словом, Примаков был первым непрезидентским премьер-министром. Его и выбрал-то не Ельцин. Примаков был ему навязан ситуацией. У президента осенью был выбор – либо распустить Думу, либо принять кандидатуру Примакова. Ельцин выбрал меньшее зло, потому что был в очень плохой форме, сильно болел. Примаков сам сформировал правительство, чего не было ни до него, ни после, и в минимальной степени зависел от президентской администрации. Евгений Максимович с первого дня опирался на поддержку левой оппозиции – во-первых, потому что она составляла большинство в Государственной Думе, во-вторых, потому что, в отличие от президента, не видел в коммунистах ничего опасного. Говорили: премьер-министр позволяет оппозиции использовать себя, он слишком ей удобен. В Кремле считали, что Примаков блокируется со злейшими врагами президента, коммунисты готовили импичмент, а Примаков продолжал заседать вместе с ними, обсуждать дела. У коммуниста в руках был сильный козырь: если отправим Ельцина в отставку, то управлять страной по Конституции будет такой уважаемый человек, как Евгений Максимович. Со стороны казалось, что на сей раз давно готовившийся импичмент может увенчаться успехом. В июне 1998 года Государственная Дума единогласно приняла постановление о специальной комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по оценке соблюдения процедурных правил и фактической обоснованности обвинения, выдвинутого против президента Российской Федерации. Депутаты-коммунисты предъявили Ельцину 5 обвинений: государственная измена, Беловежские соглашения 1991 года, государственный переворот, события осени 1993 года, военные действия в Чечне, нанесение ущерба обороноспособности и безопасности страны, геноцид народа, ставший результатом президентских реформ. Коммунисты были уверены, что большинство депутатов, как минимум, согласятся признать Ельцина виновным в чеченской войне. Еще никто не знал, что затея с импичментом лопнет, как мыльный пузырь, поэтому контакты популярного премьер-министра с оппозицией воспринимали в Кремле как враждебное. Увольнение Примакова до импичмента было сильным ходом. Импичмент терял всякий смысл для оппозиции. Коммунисты рассчитывали, что власть перейдет к Примакову. Интуиция Ельцина оказалась сильнее, если это он, конечно, все сам придумал. Несколько человек из высшего эшелона власти говорили мне, что были против увольнения Примакова. Не потому, что его любили, боялись народного возмущения. Евгений Максимович был очень популярен. И, как выяснилось позднее, уходу Примакова в отставку предшествовала некая попытка организовать восстание против президента. Глава Компартии России Геннадий Зюганов рассказывал, что накануне отставки правительства у Примакова прошло совещание с лидерами фракций, с руководством Государственной Думы. Затем мы остались. Я, Рыжков и Харитонов еще 2 часа вели с Примаковым и его заместителями обсуждение ситуации в стране. Мы прямо сказали, что Ельцин и его команда пойдут на отставку Примакова. У Примакова была редкая возможность. Мы ему сказали, что завтра Ельцин отправит его в отставку, и просили рассмотреть сложившуюся ситуацию на совместном заседании Федерального собрания и правительства. К сожалению, правительству не хватило мужества это сделать. Мы пригласили их в Думу, но они не появились, а затем не появились и в Совете Федерации. Если бы тогда они решились, уверен, 2 палаты и правительство Примакова нашли бы выход. Если бы законодатели правительства обратились ко всем силовым ведомствам с совместным призывом соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации, уверял Зюганов, то ни один солдат, ни один генерал не выступили бы против законного правительства, поддержанного народом. Тогда была бы реальная возможность рассмотреть поправки к Конституции и перераспределить полномочия. Появилась бы 100-процентная возможность поставить правительство под контроль 2 палат. «Почему же, — спросили Зюганова, — коммунисты, как они это обещали, не вывели людей на улицы в знак протеста против отставки Примакова? Это можно было сделать при одном условии, если бы Примаков сказал: «Да, я приду в Думу» и официально обратился к стране. А когда он сказал, что уходит в отставку, ситуация поменялась кардинально. Мы собрали Совет Федерации, но и там не хватило мужества честно оценить происходящее. Звать людей на улицы, когда сами отставляемые не делают и шагу навстречу Думе, смысла нет. Депутат того состава Государственной Думы Владимир Лысенко тоже считал, что у Примакова был шанс изменить свою политическую судьбу и, может быть, судьбу страны. Авторитет Примакова был настолько велик, что если бы он в этот период не подчинился Ельцину, если бы он обратился к народу, то, я думаю, мы смогли бы пережить еще один сложнейший кризис в нашей стране и, возможно, с иным политическим результатом, чем получился после отставки Примакова. Но Евгений Максимович, как человек системы, привык подчиняться руководству, хотя в этом отношении, может быть, это был не самый лучший вариант его поведения. Да, Примаков не тот человек, который во имя обиженного самолюбия способен устроить мятеж и сломать государственную машину. Ельцин хорошо знает политическую элиту, знает людей, с которыми имеет дело, и это помогает его интуиции, говорил мне его бывший помощник Георгий Сатаров. Вот пример. Отставка Примакова. Если бы в тот момент я был помощником президента, я бы ему сказал, что ни в коем случае этого не надо делать. Нельзя трогать Примакова. Будут большие потрясения. Я был в этом уверен на 100%. Он бы мне также протянул бы руку. Давай поспорим, что все пройдет спокойно. И он оказался прав. Ельцин опять рискнул и опять выиграл. Абсолютно непопулярный президент избавился от необыкновенно популярного премьер-министра, и ничего в стране не произошло. Ни демонстраций, ни забастовок, ни массового возмущения. Примаков безмолвно ушел, невероятно страдая от унижения. Дума покорно проголосовала за нового премьер-министра Сергея Степашина. Убрав Примакова, Ельцин нанес левым тяжелый удар. Они увидели, что президент абсолютно уверен в себе, но не могли понять, почему, и растерялись. Поэтому и импичмент провалился. Коммунисты потерпели катастрофическое для них поражение. Еще вчера громогласно говорили о полевении России, о том, что вся страна поддерживает коммунистическую оппозицию, и вдруг замолчали. Коммунисты даже не решились сопротивляться назначению Степашина на пост главы правительства, хотя Сергей Вадимович – президентский премьер, полностью ему преданный человек и единомышленник –